Глава 8. Простить и не простить. Опьянение боем — это прекрасно. Только у каждого опьянения есть и оборотная сторона — похмелье. Я проснулась под утро с пересохшим горлом и больной головой. Вода была тут же в графине на столе, но все тело ломило, и я боялась пошевельнуться. Вспоминались самые неприятные картины вчерашнего. Мои люди умирали, и даже не ради добычи. Они защищали меня. Это, конечно, было единственно правильным выходом. Наши головы связаны охотничьим соглашением, и атака на любого из нас — атака на всех. Вот только я жива и даже не ранена. Очень многим пришлось отправиться на дно в парусиновом мешке с чугунным ядром в компании. И то, и другое мы взяли на Венесуэле. Своего осталось маловато. Странный корабль. Испанский, судя по всему. Хотя мог быть и португальским, переименованным. Ни одного европейца на борту. Кто послал сюда стрелка? Как он нашел нас? Теперь вряд ли это удастся выяснить. Разве что спросить у Прозрачного, если он еще раз появится. Я чего-то знала, что появится обязательно, вот только разговоры с ним всегда одинаковы. Он говорит только то, что хочет сказать. Но вчерашний бой многое изменил. Врагов правильнее всего выбирать самому, только не всегда так получается. Вчера враги выбрали меня. Что ж, им же хуже. Еды на Венесуэле оказалось совсем мало, в основном копченое мясо и рис. А вот воды не удалось найти совсем, то ли они прикончили ее перед последним боем, чтобы хоть раз напиться вдоволь, то ли ее и без того не оставалось. И у нас воды было мало, но мне так хотелось пить. Я решилась, села в постели и тут же полезла под подушку за пистолетом. К счастью, его там не оказалось, или пришлось бы оттирать от моей двери мозги Руди. Он сидел, прислонившись к ней спиной, и смотрел прямо на меня. «Дьявол, тебя сожри! Кто впустил?» Руди молчал, и я вдруг поняла, что он спит. С открытыми глазами, выпученными, как у какого-нибудь осьминога. Ничего тяжелее подушки у меня не было, поэтому ему повезло второй раз. Он заморгал, поднял ударившую его по лицу подушку и, наконец, сообразил, где находится. «Что ты здесь делаешь?» «Простите, капитан!» Он кое-как встал и сделал шаг к кровати. «Это ваша!» «Стой там и кидай ее мне! Тебе вообще в детстве объясняли, что неприлично торчать возле спящих, нечесанных, помятых девушек?» «Вчера все здорово устали, и я помогал Бен в трюм!» Забормотал Руди. Подушку он мял в руках, никак не решая сбросить. Бросил, наконец. И так вежливо, что она пролетела только половину пути и упала на пол. «И извините, вы устал, и потом все ушел, а вы приказали принести вам еще бутылка вина. И я пришел, а вы спит, и я как-то уснул». Я осмотрела каюту. На столе красовались несколько пустых винных бутылок. Значит, похмелье у меня было не только от боя. Оставалось только надеяться, что я к этой батарее имею меньшее отношение, чем боцман или Клод. Ну и где вино, которое я приказала принести? «Да, я пришел сказать, что все. Нет больше вино. Только немного ром. Я пришел, а вы спит». Подойти и поднять подушку он, конечно же, не решился. Я кряхтя поднялась и подобрала ее сама, а потом взяла графин и мелкими глотками, как учил отец, высосала из него всю влагу. Воды на Лановидат тоже осталось совсем немного, нужно экономить. Ненавижу умываться морской водой, но что поделать? Я нашла пистолет, проверила заряд и, можно сказать, окончательно проснулась. Оглянулась на Руди и обнаружила, что он смотрит в сторону. «Ну ты молодец! Торчать у меня в каюте, когда я сплю, это ничего. А белье, значит, смущает?» Я прикрыла ставень и выглянула в окно. За кормой на западе все еще было темно. «Чего ждешь, Руди?» «Капитан Кристин, я вам кое-чего не рассказывал». Но думаю, вам будет интересно узнать. Мне все интересно. Я вернулась в кровать и накрылась. Давай только быстро. А я... Руди сложил руки на груди, будто молиться собирался. «Я могу считать себя член вашей команды, капитан?» «После вчерашнего-то? Запросто?» «Нам дорого стоил вчерашний бой. Только убитыми я потеряла четверть экипажа. Еще несколько человек наверняка умерли этой ночью. Из Моррисона лекарь так себе, и от меня мало проку. А больше и нет никого. Много раненых. Трудно распределять вахты». Впервые я пожалела, что не держу на корабле коз. Все-таки молоко раненым очень полезно. Но вот не держу, чтобы не смеялись за спиной. Потому что в детстве меня коза кормила, а не мать. И шуток на эту тему не люблю. «Так вот что, капитан!» Руди выпрямился. «Осмелюсь доложить. Там, на Мадагаскар, Фрейкин Моник и полковник Беневский с кем-то встречались». «Интересно, если, конечно, они не встречались друг с другом. Хотя меня и это интересовало. Меня интересовало все, касавшееся Моник. Подробнее». «Ну, об этом почти никто не знал. После того, как... после того, как почти вся команда погибла, мы обогнули остров и стали на якорь в одном бухт. Не могу ее показать, я не разбираюсь в картографии. Часть экипажа высадилась на берег. Беневский послал Устюжин и еще несколько человек обследовать какие-то скалы. В лагерь остались только он, Фрейкин Моник, лейтенант и я. Я готовил ужин на всех. Как только ушел групп Устюжин, полковник и Фрейкин отправились куда-то в другой сторону, вдоль берег. Их не был, наверное, час. Я не знаю, важно это ли нет. Не знаю. В общем-то, это было вполне в стиле Моник. Пока нужен был Отто, она с ним. А как появился новый начальник, так у Моник новая любовь. Но то ли Беневский оказался умней, то ли они ходили не за тем. Она ведь и правда любила своего Отто. И вчера вечером не отходила от него, хотя достала с обоим примерно поровну от взрыва бочонка с порохом. А что делал лейтенант? Лейтенант фон Пелов охранял лагерь, и он очень нервничал. Он мне ничего не сказал, а я, конечно, не спрашивал. Руди закатил глаза, припоминая. Они тогда поссорились с Фрейкин Моник, но потом по пути сюда помирил. Мне лейтенант приказал молчать, и полковник тоже. Не нравился мне этот Отто. Мрачный, влюбленный, склонный к самоубийству. Лучше бы Моник ему не мешала. Но с другой стороны, Отто ее слабое место. Тогда пусть живет. Значит, Устюжина полковник не посвятил в этот секрет? Не мог знать, Руди вытянулся в струнку. Но, думай, посвятил. Только, скорее всего, потом, после дела. Беневский никому, кроме Устюжин, до конца не доверяет. Говорят, были еще два человека, но они погиб на Форомос. Ладно, ступай. Займись чем-нибудь полезным, вроде приборки. А как Бен проснется, снова помогай ему. Все еще спят, кроме вахтенных. Руди замялся и вдруг вытащил из кармана какую-то коробочку с прорезями. Давайте я вам чуть-чуть поиграю. Я потянулась к пистолету. С этими парнями из 20 века надо держать ухо востро, особенно когда они держат в руках что-то непонятное. Но Руди поднес коробочку к губам и принялся издавать какие-то заунывные звуки. «Прекрати!» Я люблю, когда испанцы играют на своих гитарах. Я люблю, когда в тавернах играют пьяные музыканты и все пляшут. А вот таких та-та-та, да еще на похмельную голову, не люблю. «Это старинная песня», — Руди, кажется, искренне удивился. «Я хорошо играю на гармоник, а песня трогательная. Она о девушке, у которой умер возлюбленный Августин, и пошел вон!» Он наконец-то убрался. Пора было и самой выйти на палубу. Кое-как приведя себя в порядок и одевшись, я, постановая от боли в каждой мышце, покинула каюту. По носу небо уже посветлело. Вот-вот должен был начаться восход. За штурвалом стоял Джон, мрачный и сонный. «Привет!» — он махнул мне рукой. «Еще пара дней уткнемся в берег, а Дрейка что-то не видно. Как спалось?» «Прекрасно. Вот только вино кончилось, как всегда, в самый неподходящий момент. Ну, зато у меня, кажется, влюбился Руди». Джон скривил губы в подобии улыбки. «Ну, конечно. Мистер МакГиннис полагает, что если его приятель Роб пытается за мной волочиться, то я уже его невеста. Кстати, как там Роберт? Спал ночью?» «После того, как ты обработала ему рану порохом», Джон наконец-то улыбнулся по-настоящему. «Еще как! Один только раз проснулся. Растолкал меня и попросил пообещать, что ты больше не придешь. И во сне, кажется, убегал от тебя. Бедняга. Но с ранами в этих широтах не шутят. Любая зараза может убить. За Роба я особенно не беспокоилась. Молодой и крепкий парень. Да и раны несерьезные. Хотя и потерял немало крови. А вот остальные... Я зашла к раненым и, как и ожидала, нашла 4 трупа. Еще 2 могли скончаться в любой момент. Боцман, к утру набравшись смелости, вдруг решил заштопать себе рану на лбу. И теперь, приплясывая от боли, матерился перед зеркалом. Пришлось помочь, а то Моррисон с похмелья и глаза себе мог зашить трясущимися руками. «Корабль будем латать. Как ни странно, почти все можно починить на ходу», — докладывал он, пока я протыкала ему кожу парусной иглой. «Бен жалуется на пробоины, но плотники всегда жалуются. Пробоины небольшие, даже, можно сказать, аккуратные. Забьем как следует и продержимся сколько надо. Только следить за ними и воду отчерпывать пару раз в сутки. А вот с людьми плохо. Считай, на ногах только половина. Ребята говорят, за тобой приходили. И стрелок этот сущий дьявол. Да все они дрались, как дьяволы. А ты что думаешь?» «Думаю, что приходили за мной», — подтвердила я. «Не было смысла скрывать правду». «И что думает команда по этому поводу?» «Что мы должны были тебя защитить, что же еще? А еще здорово, что если у Беневского и остались эти гранаты, то одна-две. Это мы переживем, если потребуется его выкинуть. Он приведет нас к золоту, не забывай. Не стоит сейчас его трогать. Так действительно было нужно. Да и ни к чему, чтобы кто-то собрался кого-нибудь тронуть без моего приказа. А Беневский сейчас был просто необходим. Я желала отомстить врагам. А по-настоящему это можно было сделать, только выполнив ту миссию, которую Прозрачный возложил на Джона. Значит, сначала надо отыскать Дрейка. Настала пора завтрака. В моей каюте, как обычно, собрались только свои. Беневского и его людей мы не звали. Роберт приковылял сам и зачем-то стал извиняться, что громко орал во время обеззараживания раны. Смешной. Я бы еще не так визжала. Ногу показывать не стал, уверил, что все в порядке. Клод выглядел куда хуже. Он пытался пить ром, но как-то не очень у него получалось. Я даже порадовалась, что вина на корабле больше нет. Мне хотелось посоветоваться. «Скажите, друзья, я зря вчера второй раз пошла на абордаж. Мы могли потопить Венесуэлу ядрами». «Нет, не зря», — сразу откликнулся Клод. «Это был вызов. Стрелок пришел за тобой, и его нужно было добить, а иначе... Может быть, он и в воде не тонет. Ты же знаешь, что он не просто метко стрелял». «Ах, да, я и забыла. Хочу вам представить новый предмет. Я отыскала в кармане фигурку кобры. Размышлять о ее свойствах не приходилось. Стрелок без промаха бил по нам и из пушки, и из пистолета». «Здорово!» — Джон покачал кобру перед глазами. «Пригодится. Теперь Лановидат в море никого к себе не подпустит. Будешь не только капитаном, но и главным канониром». «Нет, не хочу». Я и правда не хотела. Вообще как-то стала уставать от стрельбы и убийств. «Роберт, Я доверяю эту кобру тебе. А почему не Джону? У Роба глаза загорелись, но он не мог не поскромничать. Джон тебе вчера жизнь спас. И Джон, и Иван. Если разобраться, вы все. Бери кобру, Роб. Джон только кивнул. Я знала, что наш шотландец до сих пор переживает, что оказался в пиратской компании. Дай такому кобру, и он начнет мучиться, играть в честность. Мол, не по-джентльменски так воевать. К тому же и сам он ее не хотел. Тогда дальше. Я приняла сторону в игре прозрачных. Вчера нам бросили вызов, пытались помешать. Я считаю своим долгом передать дельфина дальше, просто чтобы насолить врагам. И снова все согласились. Клод, конечно, ухмылялся, зато как рад был Джон. Наконец-то перестал бояться за морскую славу Британии. Оставался последний вопрос, самый сложный. А еще я хочу разобраться с Моник. Хватит жрать, дайте совет. Моник обещает вернуть отца, но может обмануть. Она тоже общалась с прозрачными, не знаю с какими. Они вроде бы подсказали выход. «Обманет!» — тут же заявил Роб. «Я ей не верю!» «Скорее всего, обманет!» — поддержал его Клод. «Но дело не только в этом. Видишь ли, стой!» «Мне не терпелось изложить свой план. Прозрачные говорят, что подземелье демона не пустит нас в то время и то место, где мы уже есть. Но я могу нанять команду, дать им корабль и ключ. Они отправятся туда и спасут отца». Над столом повисла тишина. Даже Клод положил нож, с которого ел солонину. «И что же получится?» — спросил наконец Джон. «Капитан Ван дер Вельде будет жив, а Моник, скорее всего, убьют. Тогда все пойдет иначе?» «Запросто. И неизвестно, что в итоге получится». Клод печально посмотрел на меня. «Кристин, всего, что произошло, не станет. Все будет по-другому. Может быть, я пристрелю Дрейка. А может быть, твой отец просто заберет у него добычу. Хотя, скорее всего, и то, и другое. И мы с Джоном никогда не станем друзьями. И ты не станешь такой, как сейчас». Я зажмурилась. Да, я повзрослела за последнее время и не жалела об этом. И я была рада, что я капитан, что со мной трое друзей, которым я могу доверять во всем. Но как много случилось плохого. Прежде всего, смерть отца. Проклятое время. Уберешь плохое, уберешь и хорошее. И это не все. Клод решил меня добить. Кристин, а зачем его вообще возвращать с того света? Я все понимаю, ты любишь отца и скучаешь по нему, но ведь однажды и ты должна была увидеть его смерть. Случилось лишь то, что должно было случиться рано или поздно. «Еще неизвестно, кого бы прикончили раньше», — закричала я сквозь слезы. «Может, я и не увидела бы его смерти?» «Ага, он бы увидел твою!» Все же Клод бессердечная скотина. Каким был, таким и остался. «Вот радость для папаши!» «Нет». «Вот уж этого он хотел бы меньше всего. Пусть все идет своим чередом, Кристин. Ван дер Вельде старший умер. Это его судьба. Он бы не захотел, чтобы ты все меняла, поверь. Его корабль в надежных руках. И у его дочери тоже есть кому позаботиться. Вот разве что, если ты вернешься в Лондон и выйдешь замуж за...» «Заткнись!» Я утерла слезы салфеткой. «Были у папаши и дурацкие желания. Не все же их выполнять». Мы снова помолчали. Как ни странно, я не стала возражать. Увидеть отца очень хотелось, а спорить с очевидным — нет. Я капитан, я должна иметь холодную голову, и Клод, конечно, прав. Пусть и мертвые хоронят своих мертвецов. Отец не слишком жаловал Святое Писание, но эту строчку любил. «Хорошо». Я встала из-за стола и сунула за пояс пистолет. «Если так, то и с Моник больше церемониться незачем». Они, конечно, все трое тоже вскочили. В глазах Джона мольба. «Ох, шотландец, нежная душа!» Все еще верил он где-то в глубине души, что Моник способна измениться, что не она виновата в своих несчастьях. Тот, кто ищет оправданий, всегда их найдет. Но суть человека никогда не меняется. «Я пойду с тобой», — решил за всех Клод. «А вы, парни, останьтесь. Будет заварушка, поможете. Роб, не забудь прижать кобру к телу». «Кристин, не надо!» — все же не удержался Джон. «Я понимаю, что ты имеешь право, но...» «Да, она имеет право», — оборвал его буконьер. «Я тоже не хочу ее крови, но Кристин имеет право!» Больше говорить было не о чем. Я вышла из каюты и вместе с Клодом спустилась в трюм. В углу, где жили беневцы, все спали. Даже караульный спал в обнимку с мушкетом. Стонал раненый, про которого еще вчера стало ясно, что не выживет. Повсюду окровавленное тряпье. Под гамаками лежали пулеметы. Страшное оружие. Вот только зубов у него почти не осталось. Я видел опустевшие ленты. Гамаки Моник и Отто были, как и всегда, прикрыты занавеской. Я бесшумно отодвинул ее и тут же встретилась взглядом с Моник. У нее были какие-то пустые, ввалившиеся глаза, да и вся она будто почернела. Дело было не только во вчерашнем взрыве. Снова не поладили с Отто? Он тем временем спокойно спал. Не вступая в разговор, я молча приставила пистолет к лбу Моник. Она открыла было рот, но тут же в ее глазах появился неподдельный ужас. Я рискнула на миг взглянуть в сторону. Клод с невозмутимым лицом приставил свой пистолет к виску спящего Отто. «Мне очень жаль, Моник». «Тебе не в первый раз убивать спящих, да, Клод?» — прошептала она. «Прошу, не надо, не стреляйте!» «Я против Отто ничего не имею». Меня немного удивил такой поворот. «Клод, оставь его. Он будет кое-что иметь против тебя, когда выстрелишь». Буконьер не пошевелился. «Ты наш капитан, и я не собираюсь ждать, когда он на тебя набросится. А ты, Моник, не грусти. Многие хотели бы умереть во сне. Уснуть и не проснуться — это так легко». «Не надо!» — по щекам Моник покатились крупные слезы. «Я очень прошу тебя, Кристин, не убивай меня. Особенно сейчас. Я виновата, но я все верну, все исправлю». «Врешь!» — вздохнула я. «Если ты не убьешь капитана Вандервельде, то многое не случится. Например, ты никогда не встретишь Отто». «Я добралась бы до него сквозь века», — почти застонала Моник. «Я бы вытащила его с той войны, я бы попыталась. Кристин, пожалуйста, я очень тебя прошу, не убивай меня. Я исчезну из твоей жизни, просто исчезну. Мне ничего не нужно, мы с Отто будем жить где-нибудь тихо, вдалеке от любого моря. Не убивай!» Она попыталась опуститься передо мной на колени, но я не пустила, уткнув дуло пистолета ей в грудь. «Глупо все получалось». Я должна была убить ее тогда в горящем городе или еще раньше на Тортуге. Но я ошиблась, я не справилась, и теперь расплата. Передо мной не жестокая тварь, не беспринципная авантюристка, а ревущая баба. Убить ее просто, но так гадко. «Время идет, Кристин», — Клод не отводил взгляда от спящего. «Я не буду тебе ничего советовать». «Куда вы с Беневским ходили на Мадагаскаре?» Я вспомнила утренний разговор с Руди. «Ты там?» — говорила с прозрачными. «Там нет. Они приходили раньше, во сне», — всхлипывая затараторила Моник. «На Мадагаскаре я должна была показать Беневскому, где взять одну вещь». «Волшебный предмет?» «Нет, то есть...» «Да, но не как дельфин. Это такая коробочка, похожая на компас. Там стрелка, она указывает на дельфина, так сказали прозрачные. Я должна была передать ее Маурицию. Он захотел пойти со мной, и мы все нашли там, где было обещано. Кристин, я говорю правду, не убивай меня. И Отто, ты служила моим врагам». «Нашим врагам». Чем сильнее я злилась, тем менее была способна спустить курок. Вот такие странные вещи стали со мной случаться. «Ведь это они вчера напали на нас». «Маурицей согласился забрать у Дрейка дельфина уже после его кругосветного путешествия», — вздохнула Моник. «Ах, должен был взять его еще там, в Вест-Индии. Коробочка помогла бы нам его найти. Сначала мы собирались идти прямо на подводной лодке, но не хватило горючего. Отто едва дотянул до Оука». Там мы хотели взять у вас корабль и пойти на перехват Дрейка, как требовали прозрачные. Но Мауриций решил поступить по-своему. Он не доверял прозрачным. Они рассердились. Теперь мы все в опасности. А про способ вернуть моего отца с помощью записки самой себе ты, конечно, солгала. «Я не знаю», — всхлипнула Моник. «Что я в этом понимаю?» «Но они сами сказали, что вернуться в то же время и место нельзя. Я старалась придумать. Не убивай меня, прошу». «Вот заладила». Я влепила ей за трещину и убрала пистолет. «Все, Клод, мы уходим». «Ты бы предупреждала, когда вот так звонко бьешь», — пробурчал он. «Я ведь мог и выпалить с перепугу». «Что ж, Моник, скажу честно, я рад, что ты осталась жить, потому что мне тебя жаль». Она ничего не ответила, только закрыла лицо руками. Мы вышли из-за занавеси. Караульный проснулся и удивленно смотрел на нас. Я помахала ему рукой. «Люди ведь не меняются, Клод». «Немного все же меняются». Он то и дело оглядывался через плечо, всего ожидая от Моник. «Умнеют, вот как. Не все, не всегда. Только те, кому повезет. Мне кажется, Моник начала что-то понимать. А ты как был бессердечным убийцей, так и остался». «Наверное», — признался Клод. «Да и поздно мне менять некоторые привычки. Надеюсь только, что я поумнел. Во всяком случае, я больше не мечтаю забрать себе все золото мира». По лестнице навстречу нам спускался Беневский, бережно поддерживая раненого Ивана. Я встала у них на пути. Полковник, бросив тревожный взгляд в сторону своих людей, раскланялся. «Рад вас видеть, живой и здоровый, Кристин». «Капитан Кристин», — поправил я. «Пора кое-что мне рассказать и показать». «Кристин», — Беневский поморщился. «Ну уж после вчерашнего-то понятно, что мы все в одной лодке». «Да? Только это моя лодка. Я здесь капитан. А у вас осталось 6 человек. Причем скоро будет 5. Хватит пытаться играть на равных». Беневский помолчал, прикидывая. «Руди, вы уже не считаете, капитан Кристин?» «Да, вы правы. Бедный простачок Руди. Что ж, тогда и вы скажите правду. Где волшебный предмет лягушка? И что снял месье Дюпон с шеи мертвого стрелка? Иван осмотрел тело и видел след от шнурка на шее». «Другой предмет? Только и он, и лягушка — моя добыча. Вас это не касается. И вы, кажется, не поняли, полковник. Хватит пытаться играть на равных. Я могу приказать арестовать вас прямо сейчас, и мне плевать, если корабль получит новое повреждение. Ко дну вы нас не отправите. Всего лишь починка займет больше времени. И я уже знаю, что стрелок и его меченосцы приходили не только за мной, но и за вами. Даже из-за вас». Беневский оглянулся на Усюжина. Тот тяжело вздохнул. «Маурицы, это верно. И мы действительно в одной лодке. А раз так, придется ей рассказать». «Хорошо», — кивнул полковник. «Тогда давайте отойдем немного в сторону, капитан Кристин. Я прошу вас прощения, месье Дюпон». Клод щелкнул ногтем по полям шляпы. Я пошла было за Беневским, но кое-что вспомнила. Вернулась и натянула Устюжину шляпу на глаза. Он только кашлянул смущенно. «Вот», — полковник показал мне коробочку, о которой говорила Моник. «Я называю эту вещь «Искатель». Прозрачные каким-то образом оставили мне ее на Мадагаскаре и через Моник указали, где ее искать. Должен сказать, достать искателя оказалось непросто. С тех пор, как он оказался в тайнике, рядом выросло огромное дерево, и я просто измучился с его корнями. Удивительная штуковина этот искатель. Он указывает на дельфина, но только на него. Я знал, где находится Дрейк, даже находясь на острове Оук. Искатель чувствует предмет на огромном расстоянии. Но мне не хотелось плясать под дудку каких-то непонятных существ, и я решил немного отойти от их плана. Тем более вы сами предложили этот вариант — захватить золотую лань, полную золота. Я не знаю, насколько легка будет дорога к храму на Мадагаскаре, и золото на первое время могло бы нас поддержать. Я полагал, что мы подружимся, а мое оружие избавит вашу команду от лишних жертв. Я рассчитывал на долю, и... Забудьте о золоте Дрейка, полковник. Я взяла искателя в руки и покрутила. Стрелка, словно на компасе, всегда указывала в одном направлении. И давно вы знаете, где Дрейк? «Искатель заметил дельфина еще, когда мы находились посередине Атлантики!» Беневский был так горд, будто сам создал этого искателя. «Тогда я перестал волноваться о том, верно ли Дюпон переместил нас во времени. Сейчас Фрэнсис Дрейк, если я верно понимаю, уже обогнул мыс Доброй Надежды и приближается к нам!» «У него дельфин, напомнила я. Алла-Навидат поврежден». Если проскочит мимо, то вряд ли мы его догоним. «Вы капитан», — усмехнулся Беневский. «Ваша задача — не упустить золотую лань». «Именно так». Я захлопнула крышку на искателе и убрала его в карман. «Поэтому пусть будет у меня. Мне в любое время дня и ночи важно знать курс Дрейка. И еще я хочу знать, каким вооружением вы располагаете». «Хорошо», — кивнул Беневский. «Надеюсь, отбирать его у нас вы не будете?» «Наверное, нет. Я подумаю». Он сложил руки на груди и испытующе посмотрел мне в глаза. «Капитан Кристин, вы пират. Почему вы не хотите напасть на золотую лань? Мне это странно». «Я общалась с Дрейком. Я стала его другом», — беспечно солгала я. «Не говорит же ему о наших планах на дельфина». «У пиратов есть свои принципы, тем более, что и Дрейк пират». «Первый пират королевы Елизаветы», — хмыкнул Беневский. «Он же железный пират. Теперь-то мне понятно, почему так удачны были его подвиги. Что ж, мне остается только довериться вам, Кристин. Но это трудно, пока я не понимаю, в чем ваша выгода». «Ведь сделка была простой. Я вывожу на золотую лань, золото ваше, дельфин наш». «Как теперь?» «Теперь я хотела бы вместе с вами посетить Мадагаскар. Мне тоже стал интересен этот ваш храм, воздвигнутый рыцарями-монахами». «Золото!» — Беневский кивнул на бочонки, в которых покоилось золото тамплиеров, взятое нами у испанцев. «Вы хотите ограбить храм, Кристин?» «То есть, капитан Кристин, это невозможно!» «Поэтому я рад вашему желанию посетить Мадагаскар. Я не боюсь угрозы храму, но надеюсь, что вы и ваша команда станете первыми гражданами нашей республики. Еще бы вы не были рады. Теперь, когда сила была на моей стороне, мне нравилось говорить с полковником. Корабля-то у вас нет, и золотую лань вы тоже не получите, а значит, без меня на Мадагаскар не попадете». «Дело не только в этом. Поймите, Кристин, меня ведет судьба. Не прозрачные, не демоны, не подземелья. Нет, меня ведет ее величество судьба». Беневского, похоже, снова понесло. «Сколько раз мне везло, сколько раз все висело на волоске, сколько произошло удивительных совпадений. Я попаду на Мадагаскар, Кристин, и я доберусь до храма. Никаким прозрачным меня не остановить. Человечество станет свободно и счастливо, ведь тамплиеры обладали могущественными знаниями. Увы, они построили храм, но не успели привести к нему людей. Наоборот, им приходилось прятаться до поры. А пора пришла только теперь. Зато все складывается прекрасно. А золото храма вам не получить, сколько бы его ни было. Храм охраняет магия, если можно так выразиться. На самом деле это всего лишь неразгаданные до конца силы природы. Но если вам угодно, это магия. Ведь пираты суеверны, правда? «Думайте, что хотите». Я попыталась уйти, но Беневский загородил мне дорогу. «Что еще?» «Счастье человечества, Кристин. Счастье для всех. Это возможно». Он говорил вкрадчиво, глядя мне в глаза, и на миг в голове пронеслась мысль, что если Беневский не сумасшедший. Но только на миг. Мы построим там республику. Ведь что нужно человеку? Сытость, безопасность и безобидные развлечения. Все. Есть избранные, которые выбирают дорогу к знаниям, но обычным людям это ни к чему. Так разве они не заслужили покоя и сытости? Но тираны гонят и гонят их на войну, разоряют хозяйство, натравливают друг на друга. Наша республика будет основана на храме, и у нее будет такая сила, которой не обладает никто. Очень скоро государств просто не станет, а вместе с ними не станет и воин. Представьте себе мир без войн, где все граждане одной республики, мирный труд, справедливые налоги, сытость. Есть еще церковники, но мы раздавим и эту гадину. Религия тысячи лет пьет народную кровь, и ей не будет места в нашей республике. Люди сами не пойдут в церковь, когда поймут, что им нечего бояться. Не надо ничего просить, достаточно соблюдать справедливые законы и трудиться. «А что насчет жажды наживы?» — спросила я, поневоле задумавшись. «Труд!» — оживился Беневский. «Разве не труд самое верное средство обогащения? Сейчас это не так, но в нашей республике все, кто захочет денег, сможет честно их заработать. Известно ли вам, Кристин, о финансовой системе, построенной темплиерами? Они были богаты и при этом не грабили, а лишь помогали людям. Поэтому к вам в пираты просто никто не пойдет. Проще разбогатеть честно». «Разбогатеть честно?» Мне захотелось подняться из трюма наверх, туда, где светило солнце, где попутный ветер пытался обогнать Лановидат, сам же наполняя его паруса. Мы шли за тысячи миль и сотни лет не для того, чтобы разбогатеть честно, занимаясь какой-то там финансовой системой. И мы были счастливы, даже сражаясь. «Нет, Беневский, вы чего-то очень важного не понимаете. Ну, вы такой образованный джентльмен. Где мне с вами спорить? Продолжим разговор на Мадагаскаре». Мы расстались.